так что регулярные переводы от Айзенгрима, покрывавшие примерно треть платы за больницу, пришлись мне очень кстати. Опьяненный вполне естественным облегчением, я тут же допустил глупейшую оплошность. При своем первом после полугодовой отлучки визите к миссис Демстер я сказал ей, что видел Пола. К этому времени состояние миссис Демстер значительно улучшилось. Если все последние годы ее лицо было жалким и растерянным, то теперь к нему вернулось доброжелательное, иногда шутливое выражение, знакомое мне по дням, когда она сидела на привязи. Она совсем посидела, но сохранила всю свою прежнюю стройность, да и морщин у нее не появилось. Все это не могло не радовать, однако миссис Демстер так и оставалась в состоянии, которое разные психиатры именуют разными латинскими терминами, а бесхитростные жители Дептфорда определяли просто как тронутая. Она могла следить за собой, весело болтала с другими пациентками и даже выводила тех из них, кто совсем уж плохо ориентировался в окружающем на прогулку. Но у нее не было упорядоченного представления о мире, о жизни и особенно о времени. Если ей и вспоминался Амаса, то крайне смутно. Ну, вроде как некий второстепенный персонаж из наспех прочитанной книги. Меня она узнавала, ведь я был единственным постоянным элементом в ее жизни. Но я то приходил, то уходил. Мое шестимесячное отсутствие практически не отличалось для нее от недельного. И то, что я обязал себя навещать ее регулярно, было связано скорее с моим собственным чувством долга, чем с ощущением, что она без меня скучает. А вот Пол, как вскоре выяснилось, занимал в ее туманном, спутанном мире совершенно иное, особое положение. Он все еще был для нее мальчиком, пропавшим ребенком, пропавшим и давно, и словно вот только что, который, если его найти, окажется точно таким, как прежде. Миссис Демстер не верила, что Пол сбежал из дому. Конечно же, его похитили злые люди, знавшие, какая он огромная ценность. Похитили из любви к чужим страданиям, чтобы лишить сына матери, а мать сына. Она не представляла себе в точности, что же это за злодеи такие. Но иногда начинала говорить о цыганах. Ну и как же тут без цыган? Из века несущих на себе бремя иррациональных детских страхов. Никуда не ходи, а то цыгане украдут. Согласно моей книге, Айзенгрим провел какую-то часть детства среди цыган. Слушай, миссис Демстер, я краснел от стыда за этот эпизод. Если я видел Пола, почему я его не привез? Что я сделал для его избавления? А как с ним обращались? Как можно верить, что я действительно что-то знаю о Поле, если я только болтаю, увиливаю и не хочу ни ребенка сюда привезти, ни ее к нему? И тщетны были все мои увещевания, что Полу уже больше 40 лет, что он все время в разъездах, что напряженная работа не позволяет ему свободно распоряжаться собой, что он обязательно приедет в Канаду, надо только немного подождать. Я сказал, что он любит ее и скучает по ней, чистое вранье, потому что Айзенгрим и не заикался ни о чем подобном, и что он хочет устроить ее поудобнее, чтобы она ни в чем не нуждалась. Миссис Демстер была настолько взбудоражена, настолько не похожа на саму себя, что я уже и не знал, чем ее успокоить, и сказал, что это Пол содержит ее в больнице. Очередная ложь, оказавшаяся очередной решающей ошибкой. Как это может ребенок содержать ее в больнице? Она в жизни не слыхала ничего смехотворнее. Так вот, значит, что? Это не больница, а тщательно замаскированная тюрьма. И держит ее здесь со вполне определенной целью, чтобы не пустить к сыну. И она знает, прекрасно знает, кто главный тюремщик. Я. А кто же еще? Данстон Рамзи, который прикидывается другом, а в действительности он враг. Змея подколодная, несомненный агент тайных зловещих сил, разлучивших ее с Полом. Она закричала и бросилась на меня, пытаясь выцарапать глаза. Положение было буквально пиковое. Эта внезапная вспышка ярости совершенно меня обескуражила, лишила способности сопротивляться. Более того, я настолько благоговел перед миссис Демстер, что и помыслить не мог обращаться с ней грубо. Меня спасла прибежавшая на шум медсестра. Действуя совместно, мы кое-как утихомирили миссис Демпстер. Следующие полчаса прошли в полной суматохе, сестра вызвала врача, я объяснил ему, в чем причина неожиданной вспышки. Миссис Демпстер уложили в кровать, привязали ремнями, это называется у них легкое сдерживание, и сделали ей какой-то успокаивающий укол. На следующий день я позвонил в больницу и не услышал ничего обнадеживающего. Состояние миссис Демпстер ухудшалось день ото дня. Через неделю я был вынужден признать, что мои идиотские разговоры превратили ее из мирной, немного тронутой женщины в женщину, которая твердо знала, что злобные заговорщики намеренно разлучили ее с маленьким сыном и что я действую с ними заодно.